Но вот ведь даже митинганов своих не увлекает Буренин на абордаж. Сарын не спешит собираться на кичку. Похоже, у Шкуйной время миновало. Но мы написали и приятное. Пани президент Каличко приехала к занедужившему Стрельцову, и уже на второй день наш президент выглядел молодцом. Читатели задают вопросы, что за краткая, но загадочная болезнь поразила президента. По достоверным сведениям, он страдал лицом. Повторив на пари подвиг известного гусара и кутилы Каверина, который покорил занятый русскими Париж, выпил 6 бутылок шампанского, наш Стрельцов, оступившись, упал в розовый куст. А розы, как известно, неотделимы от шипов. Вот что выходит, когда президенты рвутся сквозь тернии к звездам. Главной надеждой Стрельцов возлагал на Петербург. Он окажется с Оксаной в местах своего детства. И это настроит на лирический лад. Смешно совпало, что как раз накануне в Петербурге открылся фестиваль двойников, юбилейный, 11-й. Гастрологи недаром любят такие числа. Они учат, что 11 — подлинно круглое юбилейное число. Юбилеи по десятичной системе основаны на том случайном обстоятельстве, что у человека 10 пальцев, тогда как 11 — число счастливое, состоящее из двух главных цифр, единиц. Недаром же и знаков стамаха 11. Впрочем, разумные люди празднуют юбилеи в 33 года, в 55, 77 и так далее, вплоть до 111, но это удел мудрейших. На юбилейном фестивале интересные компании составились. Наполеон беседует с Лениным, а Лев Толстой братается с Шекспиром. На Сталина смотрят косо, но все же сажают рядом с Рузвельтом и Черчиллем. Стрельцовых несколько, и на них особый спрос. Странно, что дам гораздо меньше. Явилась претендентка на Натали Пушкину, но претензии ее мало основательны. Но Екатерина интригует Вольтера. Маргарет Тэтчер пытается верховодить в женской компании, но теперь вровень или даже выше Оксаны Личко. Тэтчер по праву старшинства одарила Личко несколькими бесценными советами. Интересно, кстати, какие советы все-таки дороже, ценные или бесценные? В Петербург Стрельцов решил ехать стрелой, потому что любил ездить на ней с детства. Приказал прицепить 2 салона по вагону на президента. Свицкие, только самые необходимые в путешествии, оккупировали СВ. Остановиться он приказал не в резиденциях на Каменном, слишком эти резиденции таинственны, удалены, словно бы и не в городе, а в запретной номенклатурной деревне, а на Невском, в Палас-отеле, чтобы всех видеть и чтобы все видели. Постояльцев тотчас выставили в другие отели, а счастливые владельцы объявили, что переименовывает свое заведение в приют президентов. «Шалаш», — уточнил Стрельцов. Стрела уже подтягивалась к перрону, когда Стрельцов перешел в соседний салон. Оксана поправляла шляпку. «Выйдем вместе». Не то предложил, не то распорядился он. А то они будут знать, кому раньше кланяться. Суматоха все-таки возникла. Собравшиеся не знали, к какому салону кидаться. Но Парфен соскочил на ходу и властным жестом направил энтузиазм встречающих правильное русло. Под звуки гимна Глиера Стрельцов первым ступил на перрон родной земли. Ведь край родной земли — обрыв,